Люк не знал, что ей сказать, он уже терял над собой контроль, но у него в кармане был один козырь. У него была идея, как пригласить Люси на свидание, при этом оставляя скрытыми свои истинные намерения. «Знаешь, я как-то украл на складе бутылку с выпивкой. Это как-то случайно вышло, нецеленаправленно, и никто не заметил. Если бы Арчи узнал, он бы задал бы мне трепки, это уж точно. В общем, я ее сохранил, думал подарить тебе ко дню рождения, но после сегодняшнего стресса, если хочешь, можем немного развеяться». Люси игриво посмеялась, погладила Люка по плечу и сказала: «Хорошо, давай ближе к сумеркам на западной окраине, я пока умоюсь и отдохну немного. Там, где царство звезд». Люси хмыкнула в знак согласия и ушла, а Люк почему-то начал волноваться, и с каждыми 10 минутами все больше и больше. Голову парня разрывало от мыслей, планов и страхов. В конце концов он пришел к выводу, что нужно сделать вид, что она его подружка, или даже сестра, и таким образом смог хоть немного себя успокоить и взять в руки. Солнце было скрыто за горизонтом лишь наполовину, как Люк уже был на месте. Темно-оранжевый, практически красный диск, понемногу скрывался, придавая облакам в небе розовый оттенок. Ветерки стали прохладнее, они шумели кустами травы, что обильно росли вокруг смоки, периодически подымали с земли в своих потоках пылевые облака. Немного далее на запад находилось небольшое озерцо в естественной впадине. Детьми Люк и Люси любили туда ходить, как и в царство звезд. Место было прохладным, обильно обросшее травой, и весьма романтичное, но после заката, к сожалению, слишком опасное. Именно там росло множество кустов пустынной ягоды. Иногда, вместе с ветерком оттуда долетал запах свежести и воды, особенно во время сумерек, после жаркого дня. И этот запах бодрил, и без малого наполнял жизненными силами. Люк успел неплохо подготовиться, насобирал дров, достал кое-какой еды. Как только солнце зайдет, он начнет разводить костер, маленький, едва заметный, чтобы немного защитить их от ночного холода. От любопытных глаз со стороны поселка их защищала разрушенная стена, находящаяся в 50 метрах от стены поселения. Здесь был открытый обзор, и в детстве им казалось, что небо в этом месте смотрится как-то по-особенному, и они назвали его царством звезд. Когда-то Люк поцеловал Люси именно в этом месте. Это было давно, они еще были детьми и сделали это играючи, но с тех пор это место стало для Люка еще ценнее. Люси тоже очень любила это место, звезды навеивали на нее романтические настроения, побуждали к мечтам и надеждам. «Бу-у-у!» раздалось неожиданно за спиной Люка, парнишка чуть не подпрыгнул от испуга. Первые секунд 10 его лицо выражало испуг, на радость хихикающей Люси. Она умела незаметно подобраться даже по шумящей поверхности. Когда испуг Люка прошел, Люси все еще продолжала смеяться. Он очень засмущался, но морально готовился не зря и смог собраться. «Нельзя же так, проклятие, это же пустошь, Люси, так можно от страха и скончаться или чего хуже штаны испачкать. Вот садись», – ворчал Люк, и положил с другой стороны от себя поношенное покрывало, сложенное несколько раз. «О, это же пустошь», – говорила Люси сквозь смех, пародируя манеру речи Люка. «Смертельная пустошь, полная мутантов и рейдеров. Опасная пустошь в 10 шагах от дома». И хотя Люси посмеивалась над Люком, он и сам не смог сдержать улыбки, к тому же понимал, что девушка делала это по-доброму. Но, всласть натешившись своим ребячеством, Люси вскоре успокоилась, и ее глаза и чувства сконцентрировались на знакомых, но все еще будоражащих вещах вокруг: ветре, прячущемся солнце, наступающей прохладе и свежести уходящего холодного периода. Люси дышала полной грудью, глубоко и не спеша. Все это вокруг, оно словно наполняло ее жизнью. «Чувствуешь это?» – спросил Люк, улыбаясь. Он и сам был способен чувствовать все это, хоть и не так глубоко, как Люси. «Как давно мы здесь не были. Мне страшно представить, что однажды мы, как и наши старшие, заработая и хлопотами обо всем этом забудем. Нужно выживать», – промямлил Люк заученную фразу Арчера и многих других. «Иначе мы просто погибнем. Помнишь?» – мечтательно пропела Люси. «Помнишь, как мы мечтали, как будем путешествовать, как найдем много интересного, встретим много других людей, какие будут у нас приключения», — сказала Люси и по-детски засмеялась. «Ага, а еще о том, что найдем место, где все было как на картинках, и как там классно все будет. Так глупо, совсем нет. Помнишь, как мы придумывали по очереди, что и как там должно быть, сколько всяких замечательных вещей, но это все фантазии, Люси», — сказал Люк, и принялся при помощи импровизированного кремня разжигать маленькое пламя из пучка сухой травы, чтобы им поджечь запасенные дрова. «Все совсем не так, мир не такой, тебе ли не знать?» Люси на секунду взглянула на свой отсутствующий палец, смутилась, и тут же убрала взгляд в сторону. «Надеюсь, ты не станешь таким, как они», — тихонько проговорила девушка. «Мечты — это не только фантазии, Люк, в них есть что-то настоящее и даже полезное. Правда, даже обычная вылазка в пустошь может быть мучительной пыткой или прогулкой, полной ярких впечатлений и чего-то нового. И все это зависит от умения мечтать. По крайней мере, мне так кажется». «Чудная ты», — сказал Люк после протяженного молчания. «Это ты с отцом ходила тут повсюду, может, тебе виднее. Я не против путешествий, хотя, как по мне, это больше необходимость. Что может быть лучше домашнего уюта?» «Это?» — спросил Люк, поднял с земли камень и бросил в сторону, подняв небольшое облачко пыли. «Или твари там обитающие? Я бы хотел побывать в других местах, в настоящих городах, про которые рассказывают менялы». Сухая трава загорелась от извлекаемых парнем искр. Еще через мгновение от травы начали загораться и мелкие ветки, а за ними и дрова. Пока костер набирал свою силу, Люк открыл бутылку самогона из пустынной ягоды и налил понемногу в две глиняные чашки. «За нас!» — радостно проговорили тост юнцы и понемногу отпили, сильно кривя лицами. «Знаешь», — проговорил Люк, все еще кривясь, «иногда мне кажется, что там ничего нет. Вон там, если уйти за горизонт сильно далеко, то дойдешь до великого ничто. А как же люди, что к нам приходят? А их рассказы, а все те чудные вещи из прошлого, что мы видели? Не знаю. Иллюзии, а люди эти просто порождаются эти великим ничто, а потом также пропадают. Просто мне кажется, что есть только смоки и все, словно больше ничего на самом деле не существует». «В каком-то смысле так и есть», — грустно сказала Люси. «На сотни километров вокруг и вправду ничего нет, ну, кроме дикой жизни, и разных руин, и вонючих питонов», — добавил Люк, и они вместе засмеялись. «Видишь», — сказала Люси и вновь обрадовалась, как будто подтвердила ошибочность мрачной теории Люка для самой себя в первую очередь. «Я верю, что наш мир огромен, как на картинках, и что если долго путешествовать, то можно встретить много всего классного и интересного». Продолжая свои разговоры, Люк и Люси принялись насаживать кусочки сушеного браминьего мяса на кусочки металлической проволоки, чередуя мясо с кусочками твердого сыра. После, весь этот шашлык заворачивался несколькими листами капусты. При правильной готовке получалось необычное на вкус блюдо. Жители Смоки искренне полагали, что рецепт этого изысканного блюда был их достоянием, но нечто подобное готовили и в нескольких других местах. Пока шашлык потихоньку размекал и поджаривался, наполняя приятным и аппетитным запахом пространство, Люси и Люк ударили еще по одной. Молодые люди расслабились, их головы приятно охмелели. Люк и сам не заметил, что перестал обращать внимание на свои волнения. Они говорили о самых разных темах, и о прошлом, и о будущем, быстро сменяя одну за другой, много смеялись и в целом отлично проводили время. Их отсутствие было замечено, и в первую очередь Арчером. Как и всякому отцу, в голову Арчера лезли дурные мысли, ему не нравилось, что эти двое проводят вместе время. Он, конечно же, был уверен, что ничего такого случиться не может, особенно если учесть характер Люка. С другой стороны, решительность своей дочурки не давала отцу покоя. Иногда Арчера посещали мысли о ее будущем. Люси уже была взрослой девочкой, которой впору было подумать о своем будущем и даже семье. Отец надеялся, что ответственность семейных уз утихомирит его дочь. И несмотря на всю нелюбовь к мальцу Люку, которого он искренне считал глупым, как браминье дерьмо, более подходящей поры в Смоке для Люси не было, если только не подбирать ей пару старше ее лет на 15 и более. Конечно же, был еще и Литл Сити, где обитала целая куча народа, но от одной только мысли о том, чтобы отпустить свою дочь жить туда, Арчеру становилось не по себе. Не хватало еще, чтобы какой-то из проклятых ползунов вскружил ей голову, попользовался ею, и потом бросил. Гневно думал он про себя. Арч бывал там не раз, и был хорошо наслышан о нравах городской молодежи. У самого Арча были женщины да жены, но позже он оказался преданным мужем, правда и мать Люси была женщиной особенной. После ее смерти Арчер больше не пытался завязывать отношения, хотя ходили слухи, что, привозя дань питонам, он очень весело проводил у них время. Темнело не спеша, даже после того, Как солнце скрылось за горизонтом, небо еще довольно долго оставалось светлым. Ночная темнота продвигалась с востока на запад, и в какой-то момент восточная половина неба была уже практически ночной, в то время как западная была осветлена. Начали появляться первые звезды, с каждой минутой все больше и больше, а вскоре засиял и молодой месяц. За своими разговорами и рассуждениями, а порой и спорами, Люк и Люси не заметили, как настала ночь, все вокруг погрузилось во мрак, а небо усыпало ковром из звезд. Их костер стал единственным, что не давало ночи окутать и их самих. Костер грел, приятный запах вкусной пищи распространялся, а молодые головы кружились от высокоградусного напитка. Люси заметила ночь, когда согревающие мурашки пробежали по ее телу. Ночью было все еще прохладно, тепла костра не доставало, поэтому они накинули на себя еще по покрывалу. Девушка обратила внимание на небо, и на несколько минут растворилась в его звездном величии. «Как же красиво!» – пропела она. «Как же все так получилось?» Было начало Люси одну из своих любимых тем о том, как ей жалко людей прошлого и все то прекрасное, что было потеряно. Обычно Люк с радостью слушал теории Люси на эту тему, иногда даже добавлял какие-то свои мысли. Но в этот раз парень перебил ее, не дав даже начать. «Забудь это», — сказал он, и принялся снимать с огня их смоки экселленс и выкладывать на глиняные тарелки. Что толку о том жалеть? Это все ушло. Арч правду говорит, что они сами виноваты. Были глупцами, а глупцы всегда все теряют. «Просто я не понимаю», — продолжала Люси. «Как, видя все это», — сказала она, смотря на небо, «можно было не понимать и сделать все так, как они сделали. Почему, как смели они рискнуть этим и всем, что у них было? Нам их не понять, Люси. Они были не такие, как мы. Мы разные». Люси пристально посмотрела на Люка и через несколько мгновений рассмеялась. Парень с недоумением смотрел в ответ. «Что? Ты просто, словно мой отец. Тебе нужно меньше общаться с ним, Люк, а то ты все больше походишь на него. Может, он во многом прав?» — засмущался Люк. «А может, я просто расту и становлюсь более мужественным». От его слов Люси внезапно расхохоталась. В этом смехе нельзя было не заметить влияние алкоголя. Через мгновение, все так же сквозь смех, но девушка принялась извиняться и оправдываться, что, мол, не хотела обидеть Люка. «Я серьезно», — не скрывая обиды, сказал Люк, подавая Люси ее тарелку. «Я знаю», — ответила она через десяток секунд, уже успокоившись, очень серьезным голосом. Они принялись есть свои смоки экселленс. Кусочки мяса и плавленного сыра были очень вкусной комбинацией. Первое время ели молча, постепенно разговоры все больше набирали обороты. Когда же пища закончилась, они вновь принялись наполнять свои рюмки. Так просидели больше часа. От холода подсели друг к дружке, прижались плечами, говорили. Набитые животики приятно грели изнутри. Через какое-то время Люси положила свою голову на плечо Люка. Вновь говорили о всем подряд, много вспоминали. Сердце Люка громко и ускоренно стучало, но девушка не обратила на это внимания. За своими мыслями, алкогольным опьянением и просто от неожиданности Люси заметила чудо не сразу. Она встала так внезапно, что чуть не опрокинула Люка на землю, и тот испуганно принялся повторять: «Что такое? Что случилось?» Взгляд девушки был нерушимо обращен куда-то в ночное небо. Какое-то время она убеждалась, что это ей не привиделось, а потом принялась тыкать пальцем в небо и повторять: «Смотри, Люк, туда, там, высоко среди звезд». «Что? Где? Что там? Где там? Там, там, она летит, смотри». Люси долго пыталась правильно направить взгляд парня, но он не понимал, о чем говорила девушка, пока сам не заметил это. «Звезда, она летела. Все они, и большие, и маленькие, яркие и не очень, все они стояли на одном месте, мерцая. Но это парило среди них, словно плыла по ночному небу». Люк издал какой-то неясный звук удивления, что-то похожее на вау. Они не отрывали от звезды глаз, пока та не улетела так далеко, что скрылась вдали. «Почему?» – лепетал Люк. «Почему она летела? Это же не была падающая звезда, правда?» «Нет, наверное. Как необычно. Надеюсь, она еще пролетит над нами. Похоже, это настоящее чудо. Я раньше никогда не видела чуда». «Я видел», — сбиваясь, чуть ли не дрожащим голосом сказал Люк. Девушка посмотрела на парня, хотела вновь вернуть свой взор к небу, но что-то в Люке заставило ее остановить взор на нем. Странный момент, который она явно ощутила, хотя чувство это было незнакомым ей и одновременно знакомо. «Твои глаза, Люси», — чуть ли не мямлил парень, Его руки заметно дрожали. «Вся ты, ты настоящее чудо!» На лице Люси на мгновение появилась насмешливая улыбка, но тут же испарилась, когда она поняла, что именно Люк имеет в виду и всю серьезность этого момента. У нее тут же засосало под ложечкой, вспотели ладони, дрожь пыталась овладеть телом девушки. «Люк!» – промямлила она, пытаясь как можно скорее развеять этот момент, подобрать слова, убежать. Взгляд парня был таким романтичным и полным желания, что Люси не могла смотреть Люку в глаза, и тут же отвернулась. «Я так счастлив, счастлив, что ты рядом», — мямлил Люк, и чтобы не потерять остатки воли, окончательно решил действовать. Он сделал шаг вперед, он рискнул всем, позволив себе обнять Люси руками. Девушка оробела, но не сопротивлялась, и они одновременно потянулись губами друг к другу, повинуясь высшему инстинкту. Первую минуту нахлынувшая буря эмоций и волнения была столь сильной, что ни о чем другом они не думали, концентрируясь на своих новых ощущениях. Но по природе более сильная воля Люси вернулась первой, и девушка начала обращать внимание на то, как неловко и неумело все делает Люк, на его волнение и глупое выражение на лице. Парень неуверенно обнимал ее за талию, решимости дать волю своим рукам Люку не хватило. Они останавливались трижды, но Люк вновь и вновь тянул свое лицо к Люси, а девушка отвечала в ответ даже тогда, когда уже хотела прекратить. Лишь на четвертый раз ей хватило решимости, чтобы остановить парня, слегка уперев руки ему в грудь. «Прости», – прошептал Люк дрожащим голосом. «Все хорошо», – прошептала Люси в ответ. Она соврала, ведь что-то было не так, но девушка и сама не понимала, что именно. После случившегося, они уже практически не разговаривали. Лишь иногда поглядывали друг на друга и стыдливо прятали взор. Решили, что пора идти домой. По дороге перекинулись лишь несколькими фразами. Было заметно, что на пороге дома Люси, Люк намеревался повторить свой подвиг, но она совсем не была на это настроена, холодно распрощалась и быстро закрыла за собой дверь, словно убегая от опасности. На следующий день было неловко, но оба делали вид, что ничего не случилось. Люк пригласил ее вновь провести вечер вместе. Люси дала неоднозначный ответ, ей нужно было время, чтобы разобраться во всем. Люси ощущала что-то к Люку, но это же не могла быть любовь, ведь ее она представляла себе совсем, совсем иначе. Абрам и двое его спутников, жителей Смоки, вернулись через 5 дней. Питоны не тронули их, но по выражению лица чернокожего дипломата поселения, можно было судить, что встреча была очень неприятной. Староста собрал совет, было слышно, что мужчины что-то горячо обсуждают, но сути разговора, скрывающиеся под окном Люси, понять не могла. Арчер молчал, ничего не рассказывал своей дочери, другие жители не говорили тем более. Над Смоки нависло угрюмое ожидание чего-то нехорошего. Все жители были напряжены, взволнованы, кто-то даже подумывал уйти, хотя уходить-то особо было некуда, как и просить о помощи. «Вот бы Билл очнулся», — мечтала Люси. «Он бы точно помог нам и усмирил этих негодяев». Но Рейнджер Билл не приходил в себя, и, казалось, не собирался вообще, что еще больше подливало масла в огонь, ибо никому не было выгодно ухаживать за этим живым мертвецом. Но через 2 дня свершилось то, что принесло смешанные чувства как облегчения, так и напряжения. В пустошах показались 4 путников, и они направлялись прямо в Смоки. Люси как раз набирала в различные сосуды воду из колодца, когда она услышала крики стражников, их разговор с кем-то на другой стороне забора, и видела, как неуверенно они открывают ворота. Было очень жарко, солнце слепило в глаза сильнее прежнего, но, несмотря на это, Люси смогла хорошо разглядеть пришельцев, и они вызвали в ее сердце неподдельный интерес. Подобное она ощущала очень давно, когда впервые выходила в глубину пустоши вместе с отцом, а потом, когда повторила это в одиночку. Пришельцы ошеломили ее, казались чем-то совершенно необычным на вид, но впечатляющим. Одетые в странную одежду, с оружием на ремнях и рюкзаками за спинами, в их внешнем виде сразу же угадывалась рейдерская суть, но они были не такие, как рейдеры башни. По крайней мере, так казалось Люси. Их энергетика, их поведение и манера общения воплощали в себе силу и свободу, то, чего девушке всегда не хватало. Для Люси они были очень опасным примером для подражания, но она восхищалась ими. Ей пришла в голову мысль принести им воды, наверняка они были измучены жаждой, хотя на самом деле ей очень хотелось, чтобы ее заметили. Люси схватила наполненное водой ведро и древний, стеклянный стакан, и быстро направилась к пришельцам, пока их не успел перехватить кто-то из имеющих в Смоке власть. Чем ближе она подходила, тем сильнее волновалась, даже сердце билось учащенно. На полпути к ним, Люси уже могла хорошо разглядеть пришельцев. Это было двое мужчин и две женщины. Тот, в котором угадывалась роль вожака, был одет в пустынную, многослойную броню из кож брамина, уплотненную и защищенную металлическими листами в некоторых местах. Одежда девушек больше была похожа на обноски, чередующиеся с шипованными щитками из металла. Главарь был светловолос, с кучерявыми волосами, которые он пытался залезать на бок. Он был очень мужественным на вид, и с впечатляющей внешностью в целом. Две девушки держали его под руки и постоянно смеялись, одна была весьма высокой, и на ее голове красовался зеленый ирокез, другая же была ростом с Люси, ее половина головы была выбрита. Четвертый путник был слегка сгорблен, худощавый, и почти голый до пояса, тоже с ирокезом на голове, но совершенно неухоженным и растрепанным во все стороны. Со стороны казалось, что он очень обижен на кого-то. Они излучали такую уверенность и даже дерзость, что жители Смоки были полностью сломлены, никто не смел поднять глаз, и даже стражники что-то невнятно бормотали им в ответ. Они были так круты, что Люси ощущала эту крутизну в воздухе, и они словно ощущали себя хозяевами или какими-то знаменитостями из прошлого. Главарь раздувал свое мужество вокруг еще больше, а женщины смеялись сильнее и вели себя более игриво, только четвертому было словно все равно. Люси подошла к ним, когда рейдеры были уже на полпути к дому старосты. Они словно не замечали ее, пока девушка не подошла достаточно близко, чтобы ясно дать понять, что чего-то хочет. Рейдеры остановились и дружно осмотрели ее с ног до головы. «Апа, а это что за серенькое несчастье?» — улыбаясь, говорил главарь. Люси сразу заметила его сильный и мужественный голос, его пронзительный взгляд. «Наверное, он очень сильный», — думала она. «Никакого ухода, так вот какие они, эти блять монашки», — сказала рейдерша с бритой наполовину головой, и пришельцы дружно засмеялись. Люси полностью растерялась, она не ожидала такой грубости и насмешек над собой. «Я принесла вам воды, вы, наверное, хотите пить?» — светловолосый сделал выражение лица, говорящее «вот это уже лучше», и сказал: «Видите, какая хорошая девочка, не то что вы. Жаль, конечно, что не бухла, но и так сойдет». Рейдеры по очереди осушили по стакану воды, а светловолосый продолжал пристально смотреть на Люси. «Трахни меня, если я ошибаюсь, но ты наверняка дочь Арчера», — сказал он, указывая на нее пальцем. «Я, трахни меня, откуда он знает про отца?» — думала растерянно Люси. «Точно», — опять вмешалась бритая, — «так же тупит, как и он. Видимо, у них очканутость в крови». «Я не тупая», — не без злости вырвалась у Люси. Это были не те люди, которым можно было бы грубить, но натура девушки не могла мириться с гадостью, направленной в ее сторону даже в такой ситуации. «И я не блять монашка. Если вам неприятно мое присутствие, я с радостью оставлю вас и не буду мешать». Рейдеры замерли и телом, и ртом, и даже глазами, словно змеи. Люси уже успела даже пожалеть о своих словах, а через несколько секунд они снова дружно рассмеялись. Это обескураживало Люси еще больше. «Глядите, у кисы есть коготки. Сто пудов ты дочь Арчера, этот хрен тоже умеет язвить», — радостно говорил светловолосый в кожаной броне. «Да ладно, что вы накинулись на девочку». Неожиданно в защиту Люси выступила женщина с зеленым ирокезом. Ее взгляд был еще более пронзительным, чем даже у светловолосого, и голос грубоватый, она тоже казалась очень сильной. «Папочка девочку за забор, видимо, не отпускает. Она и не знает, каков он, наш мир, и не понимает, на что нужно обижаться, а на что хер забить». «Люси, сто пудов, тебя так зовут», — сказал светловолосый и щелкнул пальцами. «Люсиента, или как-то так, вы знаете мое имя?» Люси не могла поверить, что они знают ее. «Твой отец не раз бывал у нас в гостях», — сказала женщина с ирокезом. «И в плену у нас был, и по делам приходил. Бьюсь об заклад, он тебе и не рассказывал, а ведь у нас ему даже нравилось. Бухал с нами, как со своими, баб наших трахал. Про тебя рассказывал, и даже жаловался. И про жену тоже. Короче, долгая эта история, малыш». Рейдерша подошла к Люси и осторожно, и даже нежно взяла за подбородок и приподняла голову, словно хотела рассмотреть глаза. Люси очень смутилась, даже щеки немного подрумянились. Она не понимала, откуда она это знала, но каким-то образом ощущала, что эта женщина прикасается к ней скорее как мужчина, Она почувствовала исходящее от нее желание. «У тебя есть характер. Таким, как ты, сложно ужиться в клетке, пусть и безопасной. 100 пудов», — сказал светловолосый. «А ведь мы тут, чтобы решить вопрос с педрилами, и изначально рассчитывали на твою помощь. Меня, на мою, немало мы о тебе наслышаны, девчушка. У тебя есть врожденные таланты, и это, блядь, как раз то, что нам нужно», — продолжал блондин. «Назревает буря. 100 пудов. Настоящая, блядь, война. И ты поможешь нам, ради блага своей общины и все такое. Но, я же не солдат. То есть, я умею стрелять, но...» Полубритая фыркнула, резко подошла к Люси, и, схватив за левую руку, попыталась закрутить за спину, но девушка инстинктивно сделала шаг назад, схватилась за руку полубритой, и какое-то время они яростно тянули друг друга. Бандитка, конечно же, одолевала Люси, но та держалась достойно. Потом полубритая также внезапно отпустила Люси и толкнула в плечо. Девушка упала своей попой на землю, но тут же встала. Рейдеры молча смотрели на Люси, обе бандитки ехидно улыбались. «Как кошка», — сказала бандитка с иракезом. «Вот видишь, в тебе есть воля и напор», — сказала полубритая. «Видимо, характерец как у папаши, так что ты не совсем сучий вяленый кусок мяса». Люси вновь растерялась. Она была совсем не привыкшая к такому роду общения, вульгарному и грубому. Блондин смочил губы, растопырил свои плечи еще шире и протянул руку Люси. «Меня зовут Майк, Майк 100 пудов. Это вот милая киска, с бритой головкой, Мана, а это кобра с иракезом, Клем, а этот молчаливый парень, Рваный. Приветик, киса, не теряйся, ха-ха», — сказал неприятным, одурманенным и писклявым голосом Рваный. Люси неуверенно пожала руку Майка, его рука и вправду была крепка. «А почему Рваный?» — в недоумении неуверенно спросила Люси. В ответ рейдеры только вновь залились смехом, все кроме Рваного, который уже привык кривить лицо, когда все смеялись над его прозвищем. «Неважно», — сказал Майк, — «веди нас к своему отцу. Я уверен, что он не очень-то нам обрадуется. 100 пудов». Люси пошла вперед, рейдеры плелись за ней, во все стороны отпуская язвительные и пошлые комментарии по поводу жителей Смоки, и по поводу самого Смоки и всего в нем находящегося. Люди, которых они встречали, ошарашенно смотрели на эту странную и опасную компанию, и Люси, сопровождавшую их. Ей почему-то было очень неловко, она старалась не ловить глазами косых и встревоженных взглядов. Но после слов Майка к одному из парней, который всегда был Люси ненавистником, ее мнение изменилось. «Ты чего вылупился? Это наша киса, понял?» — сказал Майк, после чего парень быстро удалился, пряча взгляд. Она испытала странное чувство, словно она часть чего-то большего и сильного. И ей нравилось это ощущение причастности и уверенности, нравилось, что есть кто-то, кто ее защищает. Неожиданная мысль возникла в голове девочки, сама ее возможность была чем-то пугающим для ее души, чем-то грязным, но одновременно приятным и впечатляющим. Люси осознала, что хотела бы быть такой же сильной и крутой, как эти ребята, хотела бы, чтобы они ее уважали и принимали, как свою, хотела бы стать одной из них. Неожиданно из одного из домов выбежал с сияющей улыбкой Люк, навстречу к Люси. Он хотел что-то сказать, но внезапно увидел нежданных гостей. Его глаза стали словно вдвое больше, дар речи пропал, и кажется, он даже слегка задрожал. «А нет, где же ты взялся?» — с тревогой подумала Люси. Ей почему-то стало очень стыдно за Люка, словно его глупый вид имеет прямое отношение и к ней самой. «Апа, а это еще кто?» — насмешливым тоном выпалил Майк. «Это что, твой трахарь?» Голос Майка прервался, Клем ощутимо толкнула его в бок локтем. «Я хотел сказать, парень, кто я?» — испуганно промямлил Люк, смотря на Майка снизу вверх. «Ты, блядь, ты же ее тра, парень, 100 пудов. «Нет», — очень эмоционально выпалила Люси. «Мы просто друзья, мы с самого детства вместе, дружим». Мана смотрела на Люка, так, словно ей его и жалко, и одновременно противно видеть. Клем молча слегка улыбалась, но глаза ее сверкали, словно как у змей. Арваному было пофиг, он был занят высыпанием на тыльную сторону ладони какого-то порошка, и его занюхиванием, лишь изредка он издавал запоздалые смешки. «Ой, да ладно, можешь мне не втирать», — продолжал Майк. «Вы уже трахались?» У Люси перехватило дыхание, Люк побледнел и начал что-то мямлить. «Я и мы, я бы не стал. Ты что, только по мальчикам? Ты похож на педрилу. Как такая киска может не нравиться?» — продолжал сокрушать Люка Майк. «Ха-ха, только по мальчикам», — пропищал Рваный, и зашмыгнул еще одну дорожку. Она нравится, но я бы не посмел оскорбить Люси. Она мой друг. Майк и Мона засмеялись так сильно, что аж схватились за животы, и у них выступили слезы. Клем вела себя более сдержанно. Когда все утихли, словно крыса засмеялся рваный, а потом вновь впал в ступор. Люси залилась краской. В другой ситуации слова Люка не показались бы ей неправильными, но сейчас почему-то все было наоборот. «Что ты к ним придрался?» — сказала Клем, и потянула Майка и соответственно Иману дальше. «Не все же такие пропащие мерзавцы, как мы», — говорила она с иронией. «У них так не принято». «Да ладно, чё я такого сказал-то? Они ж уже, бля, не дети, сто пудов». «Пошли», — сказала Мона и вместе с Клем, ненавязчиво потянула разошедшегося Майка дальше. Люси быстро пошла за ними, пытаясь их опередить. Люк попытался придержать ее за локоть, хотел расспросить, что тут происходит, но девушка ответила ему не сейчас и отстранилась. Окончательно подавленная и расстроенная, Люси вела их дальше, а нежданные гости плелись за ней. Она привела их к своему дому, построенному из глиняных кирпичей, с крышей из поржавевшего листового металла. Конечно же, питоны не удержались и в этом случае от нескольких язвительных комментариев по поводу жилища Люси, но в целом они соглашались, что порой им приходилось спать в местах и похуже. Люси открыла дверь и немного растерянно зашла в пыльное помещение. Лучи света пробивались сквозь маленькие отверстия в крыше, несколько сделанных из подручного мусора кровати и пару столов с тумбочками, кресла, вот, пожалуй, и все их добро. Люси не была уверена, что поступает правильно, заводя по сути четырех рейдеров в свой дом, но она не могла решиться сказать пришельцам, чтобы те ждали снаружи. Хотя именно сейчас они бы вполне могли послушаться, но Люси еще не знала, не понимала, что Арчер пользуется весомым уважением в их рядах, не знала и о том, что ее отец порой может быть очень похож на этих пришельцев. Девочка многого не знала о внутреннем мире своего отца. С волнением и тревогой в сердце она не торопясь открыла шторки в комнату отца. Арчер как раз работал с кожами браминов, мастерил одежду. Арчер даже не посмотрел в ее сторону, он не обижался на дочь, просто был занят делом и ждал, что она скажет. Я не знала, как сделать лучше. Попыталась начать разговор Люси, но тяжелая атмосфера, окружавшая Арчера, лишала уверенности ее речь. Не отрываясь от иголки с ниткой и шва, Арчер после нескольких секунд молчания спросил. «Кто-то пришел. Люси, я надеюсь, ты не вляпалась опять в неприятности?» «Нет, и да, у нас гости». Арчер снял очки и посмотрел на Люси. Он всегда занимался подобной работой в очках, возраст уже влиял на качество его зрения, но в плане стрельбы пока не подводил. Через секунду за спиной Люси показалась большая фигура Майка, он улыбался, нагло, с вызовом. «А-а-а, вот оно кто!» Арчер говорил с нескрываемым недовольством в голосе, к такого рода гостям, то ли не мог скрывать, то ли не хотел. «Ну что же, мы ждали вас, даже раньше». Арчер отложил свое занятие в сторону и вышел в прихожую комнату. Он никому не пожал руки, а питоны, видимо, и не ждали этого. «Охрененно вы тут устроились, серо и занудно, но все же не херово. Давно хотел побывать у вас в гостях, хотя у вас тут в принципе не хер делать, сто пудов». Арчер угрожающе нахмурился и сказал: «Я, кажется, предупреждал, не сквернословить в границах нашего дома. Раз уж гостите у нас, извольте вести себя сдержанно, сто пудов, без трепа». Сдерживая улыбку и подняв ладони кверху, сказал Майк: «Четверо», — прохрипел Арчер. «И все, это типа помощь, расслабься, папуля», — сказала Мона. «Мы тут по делу, и есть разговор, важный». Рваный слегка хихикнул пару раз, после чего заговорила Клем: «Наступают перемены, Арч, нужно многое обсудить». «Обсудить, значит? Ну хорошо, пойдем в дом старосты, там и обсудим. Люси, принеси нам напитков, думаю, наши гости слегка устали с дороги. Пустошь — это тебе не дурь курить и нюхать, и не бухло жрать, и не баб трахать», — дополнил Майк и вместе с Маной засмеялся. Клем, как обычно, слегка улыбнулась, а Рваный был полностью поглощен рассматриванием какой-то деревянной штуковины на столе, предназначение которой он не мог никак понять. Арчер опять посмотрел на него глазами зверя, и тот кашлянул и сказал: «Ну да, молчу, молчу». Арчер, источая недовольство, вышел на улицу, питоны пошли за ним. Им пришлось забрать у Рваного деревяшку, иначе он так бы и стоял на месте несколько часов. Люси не хотела пропустить ни одного момента, она быстро схватила несколько не очень умело сделанных из глины кувшинов и побежала в погреб, где хранились запасы обеих напитков из пустынной ягоды. Ей совсем не понравилось, что Арчер обращается с ней, как со слугой перед этими ребятами, но она решила не спорить с отцом в такой момент. В погребе было прохладно, и в детстве Люси любила прятаться в нем от жары, но ей частенько доставалось за это по шее, ведь все думали, что она ворует их драгоценное пойло. По правде говоря, бывало и такое, но в основном она просто искала хоть небольшой прохлады. Сейчас можно было воспользоваться моментом и немного остыть, но интерес подгонял ее и не давал задержаться. Она наполнила два кувшина закваской из пустынной ягоды, третий самогоном, и быстро направилась к дому старейшины. Еще на входе она заметила, что внутри уже собралось немало доверенных людей, которых посвящают в планы поселения. Питоны чувствовали себя совсем как дома, заняли самые мягкие места, закинув ноги на стол. Майк пару раз даже плюнул на пол, пока Арчер взглядом вновь не дал ему понять, чтобы тот прекратил. Пока разговоры явно не шли о чем-то важном, жители Смоки с трудом приучали себя к близости подобной нежелательной компании. Люси поняла, что напитков на всех не хватит, она не стала дожидаться, пока Арчер сделает ей замечание, и, ругаясь про себя, вновь побежала в погреб. В этот раз она пришла как раз вовремя, речь шла о сути их прихода. По выпеченным глазам старосты, Арчера и других присутствующих жителей поселения, можно было сказать, что весть, которую принесли питоны, их точно не радовала. Майк, уже, видимо, изрядно попробовавший местного самогона, с ногами на любимом столе старосты, и какой-то скалкой в роли зубочистки, как раз говорил: «А чего вы ждали? Ты сам прислал Абрама говорить и просить о помощи. Как будто подобные мысли не посещали тебя», — говорил он, явно обращаясь в Арчеру, после чего продолжил, уже говоря всем окружающим: «Грязный уже давно планировал это дело. Сейчас настал момент. Не сделаем сейчас, дальше будет еще сложнее, если вообще будет. Нам не нужно большое кровопролитие», — свирепствовал Арчер. «Нам не нужна война. Просто пришлите людей помочь нам отбить их», — хрипел старый староста. Майк в ответ иронично улыбнулся, остальные рейдеры не поддерживали разговора. Клем, казалось, слушала, но полностью была поглощена своими истерзанными на руках ногтями. Рваный заснул и храпел на стуле в углу, а Мана вертела на столе военный нож, словно завороженная его вращением. Она не замечала, что делает большую дырку в любимом столе старика. В общем, им было очень скучно. И что, ну отобьем их раз, ну может второй, а дальше конец. С башенными нужно покончить раз и навсегда. Это, блять, не так невозможно, как кажется, 100 пудов. Они не такие непобедимые, как они сами думают. Если подойти к делу с толком, мы их порвем к ху. В общем, нахрен порвем, 100 пудов. Не стоит их недооценивать, — спорил Арчер. Кракен не дурак, и чуйка у него есть. Арч, ты точно должен понимать, рано или поздно башня завоюет все вокруг, всех. У нас есть информация, что они нашли себе чувака, который сечет в древних технологиях. Он справляет их машины, справит и вышку. Когда у них будет дохуя машин и дохера газа, они будут колесить по окрестностям быстрее, чем трахаются ваши брамины. С их организацией и ресурсами, они сначала изморят и задушат нас, но вам от этого легче не станет. После нас они задушат вас, другие высраные браминами кучки, вроде вашего Смоки, а потом возьмутся и за Литл Сити. Короче, они поставят раком всех, 100 пудов. Кто выживет, будет под властью ебанутого Кракена и других отморозков, ты их хорошо знаешь, — говорил Майк и пальцем указывал на Арчера. Они создадут маленькое государство, в котором будет править тот пиздец, которого вы все так боитесь. Хотя, как по мне, то мне вообще на это насрать, 100 пудов. Казалось, что Майк наконец-то выговорился. Жители Смоки молчали, у них не было аргументов. Только староста через томительную минуту заговорил: «Хорошо, допустим, вам удалось перебить их банду, допустим. А что тогда? Вместо царства Кракена настанет царство Грязного? Нам от этого легче станет, дедуля?» «Хорош ныть», — выпалила Мана. «Мы не такие, как они. Теперь уж точно. Мы не ищем лишнего кровопролития. Если все получится, Грязный решил, что после этого пора нам уйти на покой. Он хочет основать поселение в руинах Хамптона, заняться чем-то полезным. В общем, он серьезно настроен устроить великие перемены. Хочет создать большой город, с торговлей и все такое, но без закона и шерифов, и все такое. И построит великий притон», — произвел Арчер. «А тебе какая разница?» — всерьез обиделся Майк. Притон, не притон, город, с этой вашей цивилизацией. Честная торговля, предоставление опытных наемников. За нашу жратву, все как обычно. Продолжал язвить Арчер. А что ты хочешь? Уже злился Майк, даже выпрямился на старом стуле. Хочешь, чтобы мы подохли от голода? Ты слышал когда-нибудь о работе, тяжелой работе, с землей и браминах, или только о их дерьме? Расслабься, Арч. Вновь встряла в разговор Мана. Мы здесь, а значит свои обязательства выполняем. Сказала она и с размаху воткнула нож в стол. А что будет в будущем? Посмотрим. Главное, что не будет как раньше. И как знать, может вы от того выиграете больше нас. Лично мне новые идеи грязного нравятся не очень. На некоторое время все вновь замолчали, пили закваску и самогон, а Люси тихонько сидела в уголке, незаметная, как мышонок. Многие и вправду не замечали ее, словно старую часть мебели. Люси ощущала свою причастность к неким глобальным событиям в их жизнях, да и не только в их, а и, видимо, всех живущих в известных окрестностях. Рейдеры башни уже давно были чем-то привычным в их жизнях. Если бы они все исчезли, это было бы словно если бы в довоенное время исчезло целое государство. Соответственно, и назревавшая война казалась ей чуть ли не мирового масштаба, ну по крайней мере в рамках их собственного мира. Ну хорошо, допустим, вы говорите правду, нарушил общую тишину Арчер. Но я надеюсь, вы не собираетесь тупо, как дауны, ломиться на их стены. Майк молчал, кажется, он обиделся. Поэтому на вопрос Арчера пришлось отвечать Клем. План есть, толковый, но всем придется чем-то пожертвовать. Загадочно окончила она. Арчер задумался о чем-то и молчал. Староста не стал устраивать голосование, он ощущал, что время жертв пришло, но быть может они и вправду будут принесены не зря. Староста, словно собравшись силами, положил локти на стол, поддерживая потяжелевшую голову руками. «Говори», Клем посерьезнела. И обращаясь ко всем присутствующим сказала, «Вначале мы ослабим их, у них сегодня начинается рейд, большая группа уйдет в пустоши, грязный сейчас собирает добровольцев и не очень со всех окружных поселений, в том числе и с Литлсити, ваши тоже должны отправиться на место встречи, не менее 20 человек, а боже, ты, должно быть, шутишь», ошарашенно произнес староста, 20, да это почти половина нашего населения. Вы как никто другой заинтересованы в участии, иначе башенные придут к вам в гости раньше, чем к остальным. Девочка моя, у людей здесь семьи, я, возможно, мы бы могли выделить 10 из нашей постоянной стражи, они хоть что-то умеют, но не 20. Вам бы стоило всем поднять свои задницы, это для вашего же блага, прошипела Мана. Решайте, продолжила Клем, у Кракена не одна сотня бойцов. Нам нужен каждый человек. Мана права, вам бы всем стоило пойти, но зная вас, но это не все. Перед главным нападением грязный со всеми добровольцами, и не очень, разобьет рейдовую группу. В это время мы должны пробраться в башню и установить там целый мешок взрывчатки. Под машины, под вышку, под стены. Устроим им хаос. Пока Кракен придет в себя и поймет, что его рейдерам конец, а бомба не просто пощечина, мы уже в полном составе явимся к башне и поймаем и его, и всех его ублюдков. Мы, между прочим, вложили в это предприятие кучу средств. У нас даже есть миномет, сделанный умельцами из Empire. Так что им конец. Но все зависит от того, откликнутся ли жители в других поселениях. Тот же Литлсити, им все похрен. Они считают, что Кракен их не тронет, потому нам нужны добровольцы со всех поселений поменьше. Они более трезво смотрят на ситуацию. На первый взгляд звучит не очень плохо, сказал Арчер. Я вот только не пойму, как вы собрались попасть за стены башни. Или у вас 4 есть особые приглашения. Я же говорила, мы вложили кучу последних средств. Мы рискуем всем, продолжала Клем. Нам удалось прикупить парочку милых вещей. К тому же нас будет не 4. Все опять замолчали, и Арчер тоже, но потом он заметил, как все питоны, кроме Рванова, конечно, смотрит именно на него, его словно осенило, им даже не нужно было говорить те слова, которые они не знали, как ему сказать. Он подскочил со стула, и гневно глядя то на одного, то на другого нервно кричал, «Хрен вам, достаточно с моей семьей этой херни, это ваша проблема и разбирайтесь с ней сами, сукины выродки». Арчер говорил откровенно обидно, но было заметно, что рейдеры не обижаются на него, они действительно понимали его. «Арч, успокойся», – перебил его Майк. «У нас есть несколько этих ремешков, они делают человека невидимым, 100. Я сам видел, но если дать их человеку, которые так имеют инстинкт и талант быть невидимым, то ремешки эти станут вдвойне эффективными. А если их дать кому-то неповоротливому, вроде меня, то он и с ними все запарит. Эти проклятые твари убили мою жену, а вы хотите, чтобы я отдал им еще и свою единственную дочь? Нет, нет, никогда. Люси словно ударила током. Так вот, о чем говорил Майк. Она была взволнована и испугана одновременно. Они и вправду говорили о ней. «У твоей дочери есть талант, Арч», — сказала Клем. «Девочка, которая самостоятельно смогла выбраться из логова мутантов, это талант. Она уже сидит тут 5 минут, а ты даже не заметил ее, как и большинство остальных. К тому же мы будем рядом. Мы поможем ей и позаботимся. Мы не собираемся сливать ее или подставлять. Я тебе клянусь, Арч, прими то, что от нее, возможно, зависит судьба всех нас, прими как дар, а не как несчастье. Ты нихера не понимаешь, у тебя есть дети, нет, а у тебя, говорил Арч, обращаясь к Мане, а у тебя, Майк, нет, у меня есть, отозвался из конца комнаты Рваный, так что не вам мне рассказывать о судьбе и о моей дочери. Арч, мы все кого-то теряли, и любимых тоже, сказал Майк, или ты думаешь, что мы совсем как звери? К тому же никто не собирается терять твою дочурку. Нам она нужна живой и не пойманной, иначе мы слишком многое упустим. Если Кракен поймет все раньше времени, делу пиздец. И правда, для нее это великая честь. Да я уверен, что она для этого была рождена, 100 пудов. Уверен, что она сейчас не ссытся, а единственный, кто не видит очевидного, это ты. Арчер злобно посмотрел на Майка, потом окинул взглядом всех присутствующих, поймал взгляд Люси, который он уже очень хорошо знал. Он выражал смесь удивления и интереса, и всегда это предвещало ее глупости. Он понял, что его дочь согласится. «Этот разговор окончен. Выметайтесь из моего города», — сказал Арчер и подошел к выходу, открыл двери и остановился в проходе. «Пойдем, Люси. Пошли. Эти глупцы не понимают, о чем говорят». Но Люси медлила, перед ней вновь встал тяжелый выбор. Это был тот момент, когда взрослая девочка уже могла дать отцу отпор и сказать свое «нет», и в этот раз никто бы не вступился за Арчера, а быть может даже наоборот. Это был тот момент, когда она могла показать этим крутым ребятам, что достойна их уважения, и быть может даже прославиться. Люси встала, она колебалась, но хотела сказать отцу, чтобы он шел домой без нее. «Пошли, Люси, эти психи все получат свою пулю, но ты не должна умирать или страдать за них. Ради своей матери, не вмешивайся в это». И она не смогла, воля отца, давившая ее с самого детства, вновь взяла верх. Накатывались слезы, и Люси предпочла быстро выйти на улицу. Ей нужно было побыть наедине с собой, ни дома и ни с отцом, ни пока он на взводе, иначе ей бы пришлось несколько часов выслушивать его рассуждения. Когда Арчер увидел, что его дочь идет в другую сторону, он накликнул ее, но Люси не отозвалась, она шла в сторону ворот, к тихому месту под разрушенной стеной. Здесь всегда было тихо, на земле еще оставались следы их тайной пьянки с Люком. Люси сейчас водила палкой по пыльной почве, вырисовывая разные фигуры, погруженная в свои размышления. Царство звезд успокаивало. Мысли так быстро сменяли друг друга, приятные и неприятные, о возможном будущем, о том, что было. С одной стороны, ей очень хотелось бы поучаствовать в грядущих событиях, с другой стороны, от одной только мысли об этом ей становилось не по себе. Да и Арчер в целом был очень прав, и даже сквозь завесу многолетней злости к отцу, она не могла не понять его правоты и его боли. Башенные убили ее мать, когда Люси было около 3 лет, и теперь он должен был отпустить свою дочь прямо в их логово. Она не хотела страдать или погибнуть, но Люси знала наверняка, что если сейчас она откажется, то сколько бы ни прожила в дальнейшем, будет жалеть, что скрылась от этой пусть и опасной, но все же захватывающей возможности. А немного позже ей казалось, что лучше остаться дома, однажды найти свою любовь, завести собственных детишек, или научиться у доктора Даккара медицине и стать врачом в Литл-Сити, или даже странствовать по пустошам и лечить других, бесплатно, просто, чтобы мир стал хоть немножко лучше. Люси и не заметила, как быстро пролетело время. Солнце уже вновь неотвратимо приближалось к горизонту. Цвета заката успокаивали девушку, понемногу, незаметно для нее самой. Ее мысли о случившемся в этот день стали смениться более глобальными. Люк так и не пришел, а ведь он знал, где скрывается Люси, но почему-то он предпочел оставить ее наедине. С удивлением для себя она признала, что ей обидно. Чаще всего этот назойливый парень ее так раздражал, но именно сейчас она хотела, чтобы он был рядом. К ее собственному сожалению, Люси не могла оставаться на этом месте вечно, как, к сожалению, не мог быть вечным и этот закат. Она успокоилась и была готова к грядущему поединку. Люси понимала, что это не будет, так как раньше, в этой битве с отцом решится нечто большее, чем просто очередной спор. Она не спеша шла домой, кроме стражников на стене, на улице почти никого не было, жители опасались нежеланной встречи с не очень желанными гостями, хотя рейдеры уже скорее всего пьяные спали в доме старосты. Люк не пришел, а ей так хотелось высказаться, поделиться с кем-то своими переживаниями, и прежде чем прийти домой, она вновь зашла к доктору Даккару. Рейнджер все так же лежал без сознания, казалось, даже не дышал. Он и стал тем самым слушателем девушки, которого ей так не хватало. Он уже давно стал им, чуть ли не с первых дней, как они вытащили его из пустоши, и почему-то именно ему мышонок открывал такие секреты и переживания, о которых никто больше не знал. Когда Люси вернулась домой, Арчер сидел на выцветшем кресле у некого подобия камина и задумчиво разглядывал старый серебряный медальон. Отец Люси казался очень мирным, похоже, он, как и его дочь, за прошедшие несколько часов успел поразмыслить и успокоиться, и совсем не собирался плеваться пеной. Он ничего не говорил, вообще никак не реагировал. Люси тихонько подошла к нему и, поджав ноги, присела рядом, теперь они молчали вместе. Это уже было чем-то необычным, совсем им не свойственным. «Знаешь», — заговорил Арчер, но взгляд его так и не оторвался от медальона. «Я всегда понимал, что не был хорошим мужем. Вначале все было хорошо, мы искренне любили друг друга с твоей матерью. Страстно. Я и не думал, что такой красавице может приглянуться такой агрессивный раздолбай, как я. Но я полюбил ее сразу, как только увидел, и позже сам не мог поверить своей удаче. Ты можешь мне не поверить, но мы были счастливы, вначале, но позже, все немного изменилось. Это теперь я способен понять, но тогда мы были молоды и глупы, и особенно был я, а еще и агрессивным. Твоя мать говорила, что никакие отношения не должны лишать человека свободы, но я не понимал этого, да и сейчас не считаю это правильным. Я даже несколько раз поднял на нее руку. Сейчас, я бы никогда не сделал этого опять. Ты можешь спросить, почему? Ну, тогда мне причины казались справедливыми. Твоя мать была слишком хорошей женщиной, чтобы бросить такой кусок дерьма, как я. Глаза Арчера заблестели в свете огней камина. К голове и сердцу Люси словно подкатила волна, на ее глазах появились слезы. Она положила голову на правую руку отца. Люси очень давно не делала такого, возможно, в далеком детстве, а может даже никогда. Но даже тогда, по молодости, я бы никому не позволил навредить ей, я бы жизнь отдал, чтобы спасти ее, говорил Арчер и с силой сжал старый серебряный медальон. А потом родилась ты, и ты взяла все самое лучшее от своей матери, быть может даже и свой скверный характерец, но он такой твой. Когда я держал ее окровавленную на руках, продолжал Арчер, и теперь из его глаз текли слезы. Она сказала только одно: не повторяй ошибок, и Бог свидетель, я старался, но ты всегда была непослушной, как еще я мог донести до тебя важность тех или иных вещей, и быть может, я повторил их с тобой, Люси. Нельзя, нельзя так, отец, нельзя угрозами и принуждением, или притеснениями сделать человека счастливым, или вызвать в его сердце что-то кроме гнева. Я знаю, ты всегда делал как лучше, так как для меня будет лучше, ты хотел, чего хотят и все родители, счастья для семьи, но ты никогда не спрашивал лично у меня, какое мое счастье, ты всегда выбирал его вместо меня. А как ты бы объяснила ребенку, что нельзя лезть в гнездо змей, нельзя бить других? Ребенок спрашивает, почему нельзя, а ты не знаешь, как это объяснить, ведь эти правила нигде толково не написаны, они существуют в наших душах. Единственный пример, который я знал, это пример подобного. Если ты обидела кого-то, я должен был тоже повторить с тобой, наказать, чтобы ты поняла, почему так нельзя. Это и объясняет необходимость послушания, и почему старших нужно слушать, потому что они могут знать что-то, чего ты не знаешь, но и они забывают о чем-то, что так необходимо младшим, и пытаясь постоянно указать правильное, перестают замечать, как превращаются в тиранов. К тому же, а что если правильно для всех различно, и старшие попросту ошибаются? Арчер не кричал в ответ, как это было раньше. Впервые на памяти его дочери, он проявил хотя бы малую толику уважения к ее мнению. «Твоя мать никогда не была моей собственностью, а ведь я считал наоборот, какое-то время. Видимо, именно это она и пыталась объяснить мне, говоря о свободе. Но все же ты моя дочь, и я, наверное, не раз перегибал палку, быть может, даже бывал неправ. Но каждый раз наказывая тебя, я страдал вместе с тобой, никогда это не приносило мне какой-либо радости, Люси. Возможно, со временем, ты лучше поймешь меня, дочь, когда и у тебя будут дети. И я бы хотел этого. Пусть я буду драть задницу каждому проходимцу, который попытается заполучить тебя, но рано или поздно ты найдешь достойного человека. И я хочу, чтобы вы были счастливы, у вас были детишки, было будущее. И я, не задумываясь, умру за ваше счастье и за ваше будущее. Я хочу, чтобы у тебя была лучшая жизнь, Люси. Просто, чтобы она была. А потому и не хочу, чтобы ты хоть каким-то самым малым краем ввязывалась в то дерьмо, которое создают вокруг подонки и ублюдки. И потому, ты опять забываешь спросить меня, чего я хочу, и как. Ты опять выбираешь за меня. Я сделаю это, если им нужна жертва. По большому счету вообще не важно, кто именно залезет в это змеиное логово, это могу быть и я. Но ты же понимаешь, что у меня больше шансов, говорила Люси, и ощущала, как оба они все больше успокаиваются. Ты всегда хотел, чтобы я была сильная, ты многому научил меня, и теперь, когда пришел момент применить свой потенциал, ты всячески ограждаешь меня. Мы все будем бороться за свое счастье и будущее, также и я должна сделать свой вклад, отец, иначе все, что было, будет бессмысленным. Ты же сам говорил, что однажды я останусь одна, и должна быть сильной. И я сильная, и уже взрослая, и давно готова к жизни. И я не собираюсь погибать, я знаю, что смогу. Ты просто должен принять это, отец. Принять и перебороть свой единственный страх. Потом они вновь замолчали, надолго. Арчер периодически смотрел то на медальон, то на пламя в камине, то на свою дочь. За полчаса они открылись друг другу больше, чем за все время до этого. Да, ты сильная. И, полагаю, я должен дать тебе волю. Мой отец почти никогда не говорил мне, что делать, и я тоже стал сильным, хотя наделал немало ошибок. Но все же, я прошу тебя отказаться от этой затеи. Арчер встал и одел серебряный медальон своей жены, Люси, на шею. До этого он запрещал дочери даже прикасаться к нему. Он хотел уйти в свою комнату, за занавесками, но остановился, и стоя спиной к Люси, лишь немного повернул голову и сказал: «Я люблю тебя, Люси». Арчер стал медленно уходить, но его дочь внезапно обняла его со спины и со слезами в глазах прошептала: «Я знаю, папа». Люси и сама не могла в это поверить. Утреннее совещание, угрюмое молчание всех жителей Смоки и особенно ее отца. Отец отпускал ее, отпускал навстречу смертельной опасности. Люси не могла поверить в это и в то, что он так изменился за одну ночь. Арчер избегал ее взгляда, все время куда-то задумчиво смотрел. Со стороны казалось, что ему сообщили о скорой собственной кончине. Неверие не прошло даже когда питоны уже начали паковать свои дорожные сумки, а Арчер собственноручно паковал рюкзак Люси. Молчал и Люк, его взгляд был полон смятения и паники. Арчер пытался завести тему о том, что ему следует отправиться вместе со своей дочерью, но он заранее знал, что скажут остальные. Они не могли отпустить его, он был опорой их самообороны, и кому как не Арчеру сопровождать бойцов Смоки в будущем сражении. Абрам вызвался идти вместо него, и, хотя этот чернокожий парень был не менее важен, чем сам Арчер, отпустить девушку саму с подобной компанией было бы неправильно. Люди понимали, что это самое малое, чем они могут помочь своему начальнику стражи. Арчер доверял Абраму, и тот пообещал, что защитит его дочь любой ценой. Уже незадолго до выхода Люси молчаливо осматривала свою пыльную комнатушку, искала взглядом что-то, что может пригодиться ей в дороге. Но все ее вещи были скорее хламом и в пути стали бы только обузой. В этот момент дом почему-то стал особенно родным. Лучи света, что пробивались сквозь крышу и окна, хорошо освещали комнаты. Тот комфорт и уют, к которому Люси привыкла и перестала замечать, сейчас вновь обрел свою силу и важность. Что-то внутри ее протестовало, не хотела уходить и требовала отказаться от этой глупой затеи. Хотелось заплакать, но она не могла. Если бы кто-то заметил ее слабость, на этом бы все ее приключение окончилось. Несмотря на все свои волнения и страхи, Люси хотела этого, хотела поучаствовать в этом великом событии, будучи его важной частью. Арчер умело распределил все необходимое в ее рюкзаке: воду, пищу, чистые ткани, некоторые дорожные мелочи, вроде жестяной миски, ложки и ножа. А еще он подарил ей нечто действительно ценное. Едва ли он мог сделать его за одну ночь, но наутро ее ожидал бронекостюм из кожи брамина, с усиленными пластинами из многослойной кожи, на самых вероятных местах поражения. Он был сшит как раз на нее, нигде не обвисал и не жал, не скрипел, что в предстоящем ей испытании было очень важным. Люси посетила странная мысль, что этот костюм отец готовил давно. Было ли это случайное совпадение, или провидение, или Арчер предполагал, что его безумную девчонку рано или поздно позовет дорога, но он явно позаботился об этом заранее. Она смотрела на свое собственное отражение, в найденном в мусоре куске зеркала, и удивлялась, как же в этом костюме она круто выглядит, словно охотник за головами. Люси собрала свои черные волосы в один пучок, в виде конского хвостика, покрутилась немного. Она совсем не была похожа на подростка, сейчас она выглядела словно суровая странница пустоши, взрослая, сильная, решительная. А еще она сама для себя открыла то, как подросла, свои уже далеко не детские формы. Раньше балахон скрывал это, но этот костюм был весьма откровенен. Это было настолько непривычно для Люси, что она даже засмущалась, но продолжала рассматривать себя с разных сторон, и ей нравилось это чувство, быть привлекательной. Люси не заметила, что отец наблюдает за ней, так увлеклась самолюбованием, что дернулась, когда рассмотрела в полумутном зеркале образ отца за спиной. Он не сердился, но как-то обреченно слегка улыбнулся. «Жаль, что она не увидела, какой ты стала». Люси повернулась к отцу и застенчиво замялась. «Будь осторожна с ними, они никогда не были нам друзьями. Никогда не прогибайся, всегда давай отпор». «Вот», — сказал Арчер и протянул Люси револьвер. «Если что пойдет не так, не мешкай, стреляй сразу. И я имею в виду не только башенных. У тебя на поясе есть кобура». Люси подержала пистолет в руке, 32-й калибр, оружие было удобным и не тяжелым, и положила в кобуру, которая была свернутым куском кожи с застежкой. «И это возьми», — сказал Арчер и достал из-за угла свою винтовку 308 калибра. «Когда дойдете до места, с собой ее лучше не бери, это так, против тварей, которых вы можете встретить в пути. Патроны у тебя в рюкзаке». Люси взяла винтовку, молча кивнула и повесила на плечо. Девушка виновато улыбалась, так много хотелось ей сказать, но она почему-то не могла перейти какой-то невидимый барьер. «Я вернусь, я обязательно вернусь», — сказала Люси, но в глубине себя она сама в это почему-то не верила, или точнее говоря, не была в этом уверена. Арчер неожиданно улыбнулся ей, и улыбка эта была добродушной, ему казалось совсем не свойственной. Он взял ее за плечи обеими руками и слегка сжал. «У тебя все получится. Я знаю, у тебя все выйдет. Ты и вправду рождена для чего-то такого, но не подставляйся. Сделай свое дело и уходи обратно в смоки. Потом придем мы, и доделаем дело до конца. И все это прекратится, все». Им обоим было непросто переносить это расставание, поэтому Люси, утвердительно помахав головой и улыбнувшись в ответ, сказала: «Пора», и они вместе с отцом вышли на улицу. Питоны уже ждали, Майк рылся в сумке, рваного тошнило. Почти все жители заполнили улицу, чтобы проводить их. Люси видела, как они смотрят на нее, это нельзя было назвать восхищением, но никогда до этого подобного не было. Люк был все так же поражен, словно не мог поверить, что это все на самом деле, что девушка, которая ему так нравится, так сильно преобразилась. Она казалась такой сильной и такой прекрасной. Ему так хотелось пойти вместе с ней, но он не мог, не знал, не понимал. И да, он завидовал, чувствовал себя очень ущемленным, что она уже воплощает в своей жизни то, о чем он так давно мечтает. Она участвует в этом по-настоящему большом событии, а он остается тут. Люк на фоне этой обиды, возможно, вполне бы решился пойти на войну, чтобы доказать ей и всем, что он тоже может, но знал, что его никто не возьмет. А теперь Люси уходит, с этими отбросами, такая взрослая, и сильная, и прекрасная. Он завидовал ей и одновременно таил большую обиду, все пошло совсем не так, как должно было. Люк совсем не понимал, как Люси страшно, как уместны были бы сейчас его слова поддержки, его какая-нибудь очередная глупость, не понимал, что его отстранение только добавляет тяжести ей на душу.